Итак, Иван Васильевич шел по Тверскому бульвару, поглядывая с удивлением на яркие наряды московских щеголих, на фантастические ливреи их небритых лакеев и напевая про себя «Nel furor della tempesta» — «В ярости бури» — арию чудесную из беллинивской оперы «Иль пирата». «Господи, Боже мой!» — думал он, — «как жаль, что так мало здесь движений и жизни! Nel furor! То ли дело Париж! Della tempesta! Ах, Париж, Париж, где твои грезетки, твои театры и балы Мюзар? Nel furor! Как вспомнишь, Лаблаш, Гризи, Фанни Эльслер. А здесь только что спрашивают, какой у тебя чин. Скажешь, губернский секретарь, никто на тебя и смотреть не хочет. Della tempesta!» В эту минуту загляделся он на странную громаду в белой фуражке, в гороховых занавесках около ног, которая катилась к нему навстречу. Красный улыбающийся лик показался ему знакомым. «Ба, да это Василий Иванович», — подумал он, — «сосед наш по казанской деревне. Деревня у него мордасы, 300 душ. Хороший хозяин, боится жены. На именинных обедах бывает навеселее и поет тогда русские песни, а иногда и приплясывает. Он верно видел батюшку». «Здравствуйте, Василий Иванович», — учтиво сказал, кивая головой, молодой человек. Василий Иванович остановился и с недоверчивостью на него поглядел. «Ба-ба-ба!» — заревел он, наконец, громовым голосом. «Ба-ба-ба, Ваня! Ванюша, Ванечка! Какими судьбами!» И, схватив испуганного щеголя огромными лапами, Василий Иванович начал душить его увесистыми поцелуями, не обращая внимания на толпу гуляющих зевак. «Ну, брат, каким же ты чучелой выглядишь! Повернись-ка, пожалуйста. И еще. Вот эндок. Что это, мода у вас, что ли? Не дать не взять куль, куда муку ссыпают. Хорош, брат, очень хорош. Откуда ты?» «Я был за границей». «Вот-с. А где, коль смею спросить?» «В Париже 6 месяцев». «Так-с. В Германии, в Италии». «Да-да-да-да. Хорошо. А, коль смею спросить, много деньжонок изволил порастрясти?» «Как-с?» «Много ли, брат, промотыжничал?» «Довольно-с. То-то. А батюшка-то твой, мой сосед, что скажет на это? Ведь старики-то не очень сговорчивы на детское мотовство. Да и года-то плохие. Ты, чай, слышал, что у батюшки всю гречиху градом побило?» «Батюшка писал-с. Я сам к нему теперь собираюсь». «Хорошее дело старика утешить. А, смею спросить, какого чина?» «Так и есть», — подумал молодой человек. 12-го класса, — отвечал он, запинаясь. «Неважно. А уж в отставке чай?» «В отставке». «То-то же вы, молодые люди, вбили себе в голову, что надо пренебрегать службой. Умные слишком, мы, изволите видеть, стали. А теперь, коли смею спросить, что вы намерены делать, ась?» «Да я бы хотел, Василий Иванович, посмотреть на Россию, познакомиться с ней». «Как-с?» «Я хотел бы изучить свою родину». «Что-что-что?» «Я намерен изучить свою родину». «Позвольте, я не понимаю, вы хотите изучать?» «Изучать мою родину и изучать Россию». «А как-то вы, батюшка, будете изучать Россию?» «Да в двух видах. В отношении ее древности и в отношении ее народности, что, впрочем, тесно связано между собой. Разбирая наши памятники, наши поверья и предания, прислушиваясь ко всем отголоскам нашей старины, мне удастся... Виноват. Нам удастся... Мы, товарищи и я, мы дойдем до познания народного духа, нрава и требований, и будем знать, из какого источника должно возникнуть наше народное просвещение, пользуясь примером Европы, но не принимая его за образец».